Глава 18. Идея сходить в это легендарное место посетила Таню неожиданно. Можно даже сказать, внезапно родилась в голове в тот самый момент, когда она услышала голос Акопова. Участковый не растерялся, будто бы ждал чего-то подобного, и тут же поддержал идею. «Встречаемся через полчаса у дома Марченко». Спустя ровно 28 минут они стояли у опушки леса, недалеко от дома Светы. Часть времени Тане пришлось потратить на выяснение у Акопова, кто же такая Марченко. Тот долго подшучивал над ней, говоря, что так себе она следовательница, раз даже фамилии пропавших до сих пор и не выяснила. Таня указала на то, что она никакая не следовательница, а по фамилиям всех называет только он, Акопов. Поймав себя на мысли, что она тоже всегда называет участкового только по фамилии, Иванова пожала плечами. Ну и подумаешь, он бы не расстроился от этого факта. «Есть последний шанс передумать. Воспользуешься?» Участковый с усмешкой посмотрел на Таню, наклоняясь немного вперед. Таня отмахнулась. «Боишься, так и скажи». Акопов засмеялся и первым пошел в сторону леса. Таня тут же пошла следом, не отставая ни на шаг, а иногда и обгоняя мужчину, когда тот приостанавливался, чтобы поправить дождевик или проверить что-то в телефоне. «Куда ж ты так бежишь?» Тут же спрашивал спину Руслан, не скрывая смеха. Таню это немного подбешивало, но остаться в лесу одной было бы куда неприятнее. Тем более, если вспомнить, как Таня терялась даже среди домов. Здесь она бы точно забрела не туда, а потом не смогла бы вернуться в поселок из этого самого «не туда». Так что для личного успокоения и безопасности Таня решила придержать Акопова рядом с собой. По крайней мере, на то время, пока они вдвоем в лесу. «Так что ты там найти хочешь?» — не унимался Акопов. Этот вопрос, кажется, за время их пребывания в лесу он задал по меньшей мере сотню раз. Таня каждый раз пыталась избежать ответа, по той простой причине, что просто не имела его. А что ей действительно нужно? Что она хочет там найти? Домик Очереднего? Пещеру монстра? Таю, Юму, Леру и Свету, которые скажут, что все это был розыгрыш, и на самом деле они просто увлеклись походами с палатками? Таня очень надеялась на последний вариант. Пусть все это будет просто розыгрышем. Тогда мозг Ивановой прекратит взрываться каждый раз, когда она думает об этом деле. Под ногой громко хрустнула ветка. Боковым зрением Таня заметила, как шустрая белка на огромной скорости пробежала по дереву вверх и юркнула в дупло метрах в 5 над землей. Иванова проводила ее взглядом и чуть не врезалась в замедлившегося Акопова. Тот хмыкнул, остановился. Таня подумала, что сейчас выдаст какую-то глупую фразу или очередной вопрос, но он лишь покачал головой и пошел дальше, беря правее. «Ты хоть знаешь, куда идти?» Для разнообразия в этот раз вопрос задала уже Таня. «Знаю», — буркнул Руслан. Голос его растерял все шутливые нотки. Шли они молча и очень-очень долго. Таня уже начинала уставать. Даже вчера, после долгой беготни по поселку, Иванова не устала так сильно, как сейчас, распихивая ногами опавшие листья. Казалось, это листья, опавшие не только этой осенью, но и за все годы, что этот лес стоит здесь. Скорее всего, так оно и было. Таня даже взяла в руки длинную палку и шла дальше, опираясь на нее. Лес казался бесконечным. «Этот ваш заячий овраг, он в этой стране находится?» Акопов, на удивление, на ее шутки не отвечал и свои не подбрасывал. Было что-то гнетущее и даже угрожающее в таком его непривычном поведении. Таня не знала, как эту тишину развеять. Задумавшись, она упустила момент, когда Акопов стал идти чуть медленнее. Теперь они шли плечом к плечу. Временами Руслан даже чуть отставал. Намеренно ли или случайно, Таня не знала. Она шла, смотря по сторонам и пытаясь запомнить дорогу. Хотя кого она обманывала? Они столько прошли, что уже, кажется, в голове у Тани полнейший кавардак. Ей бы компас и карту, на которой сразу отмечено ее местоположение, тогда будет хоть какой-то шанс на то, чтобы выбраться из лесу и вернуться в поселок. Таня смотрела под ноги, но все чаще взгляд ее обращался к кронам деревьев. Было что-то магически завораживающее в этих корявых ветвях с поредевшей листвой, в их плавном покачивании от дуновения ветра. И небо, серое и такое неприветливое, казалось идеальным их дополнением. На этой в равной степени отталкивающей и притягивающей картине взгляд Тани отдыхал. Ровно до тех самых пор, пока палка, которую теперь она несла перед ногами, как это делают слепые, не уперлась во что-то твердое. Первой мыслью Тани было «это поваленное дерево», но Иванова решила не полагаться только на собственные предположения и опустила взгляд вниз. Сдержать короткого испуганного крика она не смогла. Перед ней лежало тело. «Руслан!» Окликнула она участкового, который ушел слишком далеко вправо. Тот обернулся и серьезным взглядом посмотрел Ивановой в глаза. «Что?» «Вот!» — она указала палкой, а потом и рукой на труп под ногами. «Что вот?» Акопов выглядел все так же недовольно и даже зло. «Тело! Труп!» Но и эти слова не заставили его даже бровью повести. «Дохлую белку нашла, что ли?» Таня в растерянности даже не знала, что сказать. «Ты шутишь, что ли? Вот лежит мертвое тело!» Она отбросила палку в сторону и обеими руками указала на труп, лежащий на пожухлых листьях. Акопов совершенно скучающим взглядом пробежался по пространству перед ногами Тани. Вид у него был такой, будто бы это пространство было совершенно пустым. Иванова не понимала, как такое можно не заметить. Она и сама пригляделась к трупу. «Да нет же, лежит, вот, совершенно мертвый и уже с первыми признаками трупного окоченения». Белый, как мел, и такой выделяющийся на фоне всей этой пожухлой старой яркой желтой листвы. К своему удивлению, Таня узнала, кто лежал теперь у ее ног. «Егор!» Со стороны Акопова послышался вздох, но не удивленный, испуганный или какой-то подобный. Нет, это был крайне тяжелый вздох. «Да что у тебя за это?» Он задумался. «Как там ее? Гиперфиксация? Что у тебя за гиперфиксация на Егоре?» То пропал он, то умер. Что будет дальше? Начнешь видеть его в каждом прохожем. Но ведь это он. Усталость Акопова постепенно сменялась раздражением. Что-то подсказывало, что дальше будет злость. Таня, я говорил с Егором буквально перед тем, как позвонить тебе. Это он и напомнил, что я обещал позвонить. Но... Иванова, пошли уже. Хватит тут театр одной актрисы устраивать. Сейчас опять дождь пойдет, а я не хочу тут мокнуть с тобой. Он развернулся и пошел дальше, одарив перед этим Таню до того уставшим взглядом, что Иванова еще раз посмотрела себе под ноги, чтобы удостовериться. Труп действительно есть. «Да что с тобой? Мертвый Егор прямо тут, посмотри!» Но Акопов даже не обернулся. Почти сразу раздались негромкие постукивания. Это первые капли дождя стали барабанить по редким листьям на деревьях. Акопов снова вздохнул, и плечи его поникли. Он развернулся и пошел обратно. «Пошли в поселок. Я не нанимался водить тебя по лесу под дождем». Таня была в шаге от истерики. Прямо у ее ног лежит труп брата пропавшей девушки. Того самого брата, с которым еще вчера они втроем бежали по поселку под одним дождевиком. И вот теперь он мертв. Лежит и смотрит открытыми пустыми глазами в серое небо. А участковый, единственный человек, который здесь с Таней на многие метры вокруг, не видит его. Как такое может быть? «Да посмотри же!» — почти умоляла она Акопова и уставилась на него, как на последнюю свою надежду. «Вот он! Как ты можешь не видеть?» Участковый вновь коротко глянул под ноги Тани. Снова вздохнул и остановился прямо напротив Ивановой. Они стояли посреди леса. Между ними лежал труп парня, который Таня видела, а Руслан нет. Слишком странная и необычная ситуация для Ивановой. «Или ты прямо сейчас оставляешь все эти глупые шутки и идешь со мной, или остаешься здесь и будешь развлекать белок своей сценкой. Выбирай». Вытянув руку, он отодвинул Таню с дороги, переступил через тело Егора и пошел обратно. Таня с форменным ужасом в глазах смотрела в пустые глаза мертвого парня. «Почему? Что происходит?» Она присела перед ним и коснулась пальцами ледяной щеки. «Он точно был здесь. Вот он, лежит». «Иванова, пошли! Не хватало еще тебя потом искать. Я не шучу. Уйду, и останешься одна». Акопов отошел от нее уже метров на 20, но обернулся, чтобы окликнуть. Таня оглянулась на него. «Ты правда его не видишь?» «Я вижу, что ты с ума сходишь с этим делом. Пошли!» И снова отвернулся. Несколько минут Иванова смотрела на его удаляющийся силуэт, не зная, что должна делать. Бежать за ним? Оставаться здесь? Шансов выбраться отсюда у Тани было немного, так что пришлось прислушаться к своей здравомыслящей стороне.